Поворотный момент. Отучившись в колледже в Нью-Йорке, я полетел на Гавайи учиться в магистратуре. Меня восхитила красота Гавайских островов. Прежде я никогда не был нигде западнее Огайо, никогда не видел тропических пляжей и вулканических гор. Сначала мне показалось, что это будет место, где все будет меня отвлекать, и что здесь будет трудно вымучить из себя степень доктора философии. Однако на свои ограниченные средства я купил подержанный мотоцикл, нашел небольшую квартирку рядом с университетом и стал ждать начала семестра. Однако он так и не начался, по крайней мере для меня. Каким-то образом произошла накладка в моей работе ассистентом преподавателя, и я неожиданно оказался без гроша в кармане и без образования, лишенный жалования и каких-либо средств к самостоятельному существованию. Так что я стал работать на полставки учителем французского языка в школе квакеров, в которой учились богатые ученики-серферы. Там я и познакомился с Альдо С., учителем математики, жившим при школе. Главное здание представляло собой переоборудованный колониальный особняк, и Альдо жил в комнате, которая раньше была кладовой в подвале. Мне предложили комнату прислуги, которая в часы занятий превращалась в научную лабораторию. Я согласился. По первому впечатлению, Альдо походил на фанатика, но чего именно, я понять не мог. Он часто цитировал Олдоса Хаксли и Боба Дилана. После окончания занятий я видел, как он бродит в задумчивости по территории за зданием. Альдо было лет 40 с хвостиком, у него была большая копна вьющихся волос, торчащих будто наэлектризованные на его большой голове. Во время занятий он носил мятую белую рубашку от вечернего костюма и один из двух пристегивающихся галстуков, оба из которых были украшены пятнами от еды. Я никогда не видел, чтобы он менял брюки, кроме выходных, когда он надевал пару выцветших бермудских шорт и свою единственную гавайскую рубашку, провонявшую чесноком. Альдо разговаривал дребезжащими, энергичными всплесками, часто резко жестикулируя пальцем. И тем не менее, в целом, его движения казались странным образом плавными. Много лет спустя я увижу Джо Кокера в передаче «Saturday Night Live» и вспомню Альдо С. Однажды в пятницу вечером он пригласил меня в главное здание, чтобы познакомиться со своей девушкой-китаянкой, Битси. У Битси были морщины на лбу и крошечные глазки, которые исчезали вовсе, когда она щурилась. Она много улыбалась и имела материнскую манеру упрекать Альдо за его неряшливые привычки. Огромным преимуществом жизни на территории школы было то, что в выходные она была в полном нашем распоряжении. Просторная кухня была любимым местом Альдо, и именно там в тот раз он установил свою аудиоаппаратуру, тогда как Битси что-то толкла на кухонном столе, используя ступу и пестик из научной лаборатории. Рядом лежало нечто похожее на пластиковый пакет с птичьим кормом. «Ты никогда не пробовал семена вьюнка?» – спросил Альдо. Я понятия не имел, что он имеет в виду. В колледже я пил много пива и однажды съел пирожок с марихуаной, которым меня угостила одна девчонка-битник на какой-то вечеринке. В те времена наркотиком считался героин, и его принимали джазовые музыканты, прежде чем умирали, походя на жертв Холокоста. И это все, что я знал о наркотиках. «А как насчет ЛСД, мескалина, псилоцибина?» – спросил он. Я покачал головой. В то время галлюциногены были легальны, однако достать их было трудно. «Я заказал немного кислоты с материка», – добавил он, – «но пока придется довольствоваться этими семенами вьюнка». За 2 часа меня вывернуло, наверное, раз 20. Альдо и Битси чувствовали себя плохо совсем недолго, а затем забавлялись моими страданиями, как мне казалось. Позже я думал, что если в ту ночь я испытал измененное состояние сознания, то оно ограничивалось исключительно фарфоровой внутренностью унитаза в мужском туалете. Однако это дало корни. Быть может, случайное семечко вьюнка проросло в моей психике. Через полтора года я попробовал ЛСД. За это время я успел впервые жениться, переехать в Лос-Анджелес, развестись и прилететь обратно на Гавайи без гроша в кармане и окончательно запутавшимся. Вернувшись, я вновь отыскал Альда, который к тому времени бросил преподавание и стал в растущие ряды хиппи с Вайкики. Вскоре я последовал его примеру, в основном из-за ЛСД. На те небольшие деньги, которые я смог наскрести, выполняя любую случайную работу на пристани, я снял комнату в доме в задней части долины Маноа, в районе, окруженном пышными лесами и с видом на море. Однажды Альда принес с собой две фиолетовые капсулы, которые мы тут же проглотили. Битси была у нас на подхвате, нашим открывателем дверей, нашим водителем, если понадобится, а к тому времени еще и специалистом-любителем по тибетской книге мертвых. А кроме того, девушкой, хорошо осведомленной в вопросах допустимого поведения при галлюциногенных глюках. Это был мой первый раз, и я был рад присутствию Битси. Альда был склонен вести себя странно. Однажды под кислотой он забрался в самую середину живой тропической изгороди, которая выходила на прибрежную скоростную трассу на наветренной стороне острова. Была видна лишь его голова, его словно наэлектризованные волосы и фосфоресцирующее лицо казались странным цветком с другой планеты и напугали целый автобус туристов, ехавших мимо. Никогда не забуду этот первый ЛСД-трип. Я едва могу вспомнить, как первый раз занимался сексом, но ЛСД, обладая способностью угрожать жизни, и навсегда впечатывает это потенциальное бедствие в память. Дозы в фиолетовой оболочке были сильными и чистыми, вовсе не похожие на то, что я позже назвал кислотой дешевкой 70-х. Чистая кислота вас опускает, сокращает реальность до молекул и дает понять, что главное здесь не вы. И, Боже, вас храни подумать обратное. Битси постоянно повторяла: «Расслабься, расслабься». В конце концов, я дошел до самого пика, и в этот краткий миг я узнал все, что можно было знать, навсегда. Остальную часть дня мы с Альдо провели под кайфом в лесу за домом, разглядывая с огромнейшим благоговением каждый листик, каждое насекомое, живую землю у нас под ногами. После этого было множество подобных встреч, одни с Альдо, другие с кем-нибудь из растущего числа торчков, с которыми мы знакомились, иногда с незнакомыми людьми, к которым нас необъяснимым образом влекло. Однажды, сидя под пальмой на северном побережье, я увидел далеко на пляже девушку, идущую по кромке воды. Она была на расстоянии по крайней мере четверти мили. На пляже были и другие люди, однако я каким-то образом знал, о чем эта девушка думала, и более того, что она знала, что я это знаю. Вопроса о том, что именно мы знали, не возникало. У этого знания не было никакого «что», никакого объекта. Оно просто было тем, чем было, без объяснений. Приблизившись, она резко свернула и, пройдя по горячему песку до моего дерева, села рядом. Мы не проронили ни слова. Такого рода трансцендентные опыты были в те годы не редкость. Кислота меня раскрыла. Я имею в виду, что моя так называемая реальность оказалась не тем, чем я ее считал. И, естественно, возник вопрос, чем же была реальность, если не тем, к чему я так давно привык. Я принял ЛСД, и раз, я разучился всему, чему я учился. И вместе с тем, парадоксальным образом, все осталось прежним. В это время мы ездили принимать кислоту на наветренную сторону острова. Мы нашли отдаленный пляж, и ночью, когда нас никто не беспокоил, переживали наши лучшие групповые трипы. Иногда 8 или 10 нас лежало на дюнах, пока не проходил пик. Затем мы резвились на залитом лунным светом пляже до рассвета. Однажды вечером Сьюзан, которая к тому времени была постоянным членом нашей группы, привела с собой своего парня, студента из Калифорнийского университета Беркли, гостившего у нее. помню его длинные волосы, и почему-то на нем был плащ. И вскоре после того, как мы достигли пика, он исчез со Сьюзан за дюнами до самого восхода солнца. А затем, утром, прежде чем уйти, он вручил мне книгу и сказал ее прочесть. Так я познакомился с Дзен. Послание Дзен было таким же четким и бескомпромиссным, как и послание ЛСД. «Ты не тот, кем себя считаешь, никогда им не был и никогда им не будешь». Если бы у меня не было опыта приема ЛСД, я бы осмеял запутанное избивающее с толку учение и со временем занялся бы своими делами, поддавшись зову предков, респектабельных выходцев из среднего класса. Но я уже знал, что в этом послании правда, и преподносилось оно не в виде модной таблетки, а в виде традиции с тысячелетней историей. Была ли моя жизнь до сих пор сплошным обманом? Сказать честно, меня это потрясло. Со временем я перестал курить траву и принимать ЛСД, но стал притуплять себя выпивкой и легкими деньгами. Поворотный момент наступил и прошел в тумане подавленного страха. И вскоре я скатился до преступлений. Минует 2 десятилетия и истечет немалая часть тюремного срока, прежде чем у меня появится мужество заглянуть туда вновь. Не то чтобы я обвинял ЛСД или Дзен, отнюдь нет. ЛСД было началом, а Дзен – подтверждением того, что же нужно для обнаружения того, что пульсирует в этом порой слишком человеческом сердце. Открытый и уязвимый, я страдал и боролся, а затем, через 20 лет, наконец сел и стал слушать. Некоторые утверждают, что уже слишком поздно, ведь кому-то я сделал больно. Это долг, который никогда не будет оплачен, так как в каком-то смысле тот факт, что я сегодня знаю то, что я хотел бы знать всегда, не может стереть боль прошлого или искупить целую историю злодеяний. Однако даже это порой калечащее чувство вины приносит с собой урок. То, что по-настоящему примешь, вберешь, прочувствуешь и полностью включишь в себя, трансформируется. Медитация научила меня позволять проявляться всему тому, что проявляется. Это было то, чему я научился много лет назад во время моего первого ЛСД-трипа. Битси, уговаривающий меня «отпусти, отпусти», но до сих пор не применял в своей жизни. Были и другие уроки, не самым малым из которых было осознание того, что я имею мало отношения к тому, что возникает, кроме как, быть может, наблюдаю это. Как часто я слышал, как другие говорили, что если бы у них была возможность, они бы все сделали иначе. Как часто сам я это говорил. Однако, оглядываясь на свое прошлое с сожалением, что причинил другим столько зла, будучи уверенным при этом, что только я один несу за это ответственность, я также вижу, что эта роль была написана тотальностью, которую я с трудом могу постичь. И что все, что когда-либо было, привело к этому конкретному моменту, и что это касается всех. Один хороший друг однажды написал: «Мы в своей жизни стремимся заглядывать вперед, а понимаем ее, только оглянувшись назад». Воистину так. Оглядываясь назад, я вижу поворотные моменты и альтернативный путь, которым я мог бы следовать. Но, видимо, путь в целом находится не в зоне моего личного влияния. Я также не могу обвинить в своих бедах ЛСД или Дзен, как не могу сказать, что 15 миллиардов клеток моего тела ответственны за мой следующий вздох, или что Млечный Путь ответственен за это невообразимое путешествие в пространстве. Слава Богу за все те решения, которые я принял, будучи совсем юнцом, только что окончившим колледж, в том числе и за поездку на Гавайи, и за ту работу в школе, слава Богу за Альда и Битси, и дзенского парня в плаще, предложившего мне еще один путь, который, как я теперь вижу, мне нужно было пройти. Странно, но даже учитывая все так называемые неверные повороты, которые я совершил в своей жизни, в общей картине просматривается совершенство. И именно это мне и нужно было увидеть. В последний раз, когда я видел Альда, я нашел его на ступеньках перед входом в его дом, где он уплетал целую миску сурового чеснока. Он уверял, что это продлит ему жизнь. В последний раз, когда я видел Битси, она вставляла нитку в иголку, скосив от сосредоточенности глаза. И во рту у нее были булавки, а на полу перед ней лежала кипа носков. Конечно, они были идеальной парой. И я часто думаю о том, что же с ними стало. Тело. Вы будете отождествлять себя с телом, или вы будете отождествлять себя со светом? Джозеф Кэмпбелл. Насколько мне известно, в этой тюрьме нет зеркал в полный рост. По крайней мере, я ни разу ни одного не видел. Все, что мы, заключенные, можем сделать, это покупать маленькое пластиковое зеркальце 4х6 с магнитом на обратной стороне. Для бритья такое зеркало сойдет, но для рассматривания других частей тела оно бесполезно. Тем более для рассматривания его в полный рост. Хотя, если подумать, наверное, я должен быть за это благодарен, так как я уже больше 20 лет провел без какой-либо информации, подкрепляющей мои представления о том, как выглядит это туловище, в котором я якобы живу. Все, что я могу получить от моего зеркала, это отражение частей этого агрегата. Но иногда я прошу кого-нибудь из друзей меня нарисовать, и, конечно, сам рисую его. Я даю ему лист бумаги и карандаш и прошу, чтобы он нарисовал меня на верхней части страницы с одним лишь условием. Рисовать только то, что он видит. Не то, что он воображает, что видит, или что он научился видеть от других, а только то, что предстает перед ним в настоящий момент. Я встаю напротив него, и мы друг друга рисуем. Несмотря на то, что я паршивый художник, и мой приятель в результате получается у меня похожим на мумию, мне, по крайней мере, удается нарисовать его правильно расположенным и со всеми основными частями тела, с головы до ног. Он тоже показывает мне свою интерпретацию того, как выгляжу для него я, и мы от души смеемся над нашими глупыми изображениями и корявыми рисунками. Затем я прошу его нарисовать себя, именно так, как он себя видит, на нижней части той же страницы, чтобы, когда он закончит, рисунок изображал нас обоих, стоящих друг к другу лицом. Обычно в этот момент наступает замешательство и возникают вопросы: «Что ты имеешь в виду?» «Так, как я вижу себя, ты имеешь в виду здесь, где я нахожусь?» И тогда я повторяю: «Это должно быть не то, что он думает или воображает, или чему он научился у других, а то, что он на самом деле видит в настоящий момент». Возникает еще большее замешательство, и тогда он поворачивает лист вверх ногами и начинает рисовать то, каким себя видит. Тут я у него спрашиваю, является ли его изображение меня, которое теперь находится вверх ногами и в нижней части его листа, тем, как я в данный момент выгляжу для него. Некоторые схватывают идею, переворачивают лист правильной стороной наверх и начинают рисовать себя так, как они на самом деле сами для себя выглядят. Конечно же, вверх ногами. Другие просто игнорируют условия и рисуют себя так, как будто они стоят напротив себя самих, там же, где стою я. Но даже те, которым мысль ясна, редко правильно рисуют то, что видят. То есть они обычно изображают себя с головой. Как будто бы художник-наблюдатель парил над самим собой и смотрел вниз на свое тело. Когда я указываю на этот факт и показываю им рисунок, на котором я изобразил себя так, каким сам себя вижу, они обычно сильно удивляются. И только тогда они сначала смотрят на свое перевернутое вверх ногами тело, не на то, которое на бумаге, она настоящая, каким они его видят, затем на мое, расположенное правильной стороной наверх, и сразу же начинают стирать нарисованную голову. Странно, как мало людей, которых изумляет факт того, что они живут без головы и вверх ногами. Даже те, кто увлечен недвойственной восточной философией, обходят стороной это условие своей принадлежности к первому лицу, будто это какой-то трюк, визуальная иллюзия. Интересно, почему? Как может значение этого ускользать от них? Как сказал дзенский мистик Адьяшанти, чудо не в том, что некоторые люди пробуждаются от этого сна, а в том, что большинство не пробуждается. Это же так очевидно. Разница тотальная. Это поистине вопрос различия жизни и смерти, свободы и тюремного заключения, мира и бесконечной конфронтации. Вот что я вижу, когда сам себя рисую. Наверху крошечные ступни, под ними укороченные ноги, большие кисти и руки и еще больше торс, исчезающий внизу в абсолютном ничто. А вот что я вижу, когда рисую своего друга. Общепринятое изображение человека правильной стороной наверх, со всеми обычными частями тела, которые находятся на своих местах и в правильных пропорциях, лицом ко мне. Я рисую человека, который стоит там, его третье лицо. Но кому нужен рисунок? Я смотрю на это тело по сравнению с тем телом и вижу, насколько я отличаюсь. И такой я всегда, независимо от того, что, где и когда я делаю. Ибо я субъект, или первое лицо, единственное число, которое всегда здесь, тогда как мой друг – объект, третье лицо – множественное число, потому что объектов – несчетное множество, который всегда там. Конечно, мой друг может заявлять то же самое. Смотрю вниз и вижу. Я вверх ногами и безголовый. Смотрю вверх, широко вытягивая руки, и вижу, как они держат мир. У меня поистине широкий обхват, ведь в него легко вмещаются дома, горы и небо. Я надеваю очки и обнаруживаю, что вижу не двумя глазами, а одним – оком осознавания. Это тело, которое у меня есть, не подобно ни одному другому, ибо я не подобен другим телам. Понимание в следующем. Я не тот, кем себя считал. В качестве первого лица единственного числа я не нахожусь в своем теле. Это мое тело находится во мне, как и все остальное. Где же тогда заканчивается мое так называемое тело и начинается мир? Зачем ограничивать то, что я называю собой, этой ближней плотью, например, осязанием и вкусом? Как так получается, что я слышу гром и вижу те высокие облака и вместе с тем говорю, что они не я? Разве они не находятся внутри осознавания? Примечание. Так насколько же радикален этот способ видения? Подумайте вот над чем. Так как все проявляется в качестве моего тела, в качестве того, чем я являюсь в своем проявлении, я бесконечно приспосабливаемый. Руки протягиваются, и тут же появляется эта пишущая машинка, выстукивающая слова о самих себе. Я беру в руки метлу или швабру и удлиняю свои конечности, трансформируясь для того, чтобы сделать необходимую работу. А вы пристегиваете ваше автомобильное тело, в буквальном смысле, ремнем безопасности, и едете на скорости 70 миль в час, или летите, или плывете, надев свое самолетное или пароходное тело, а затем снимаете их, когда они вам больше не нужны. Примеров так же много, как и полезных частей тела, и даже гораздо больше. В действительности вы бесконечно многообразны. Конец примечания. Конечно, находится. Все это мое проявленное, все это возникает во мне и тем самым является тем, кто я есть в своем проявлении. все, что появляется, это мое тело. Посмотрите, как говорится, верю только своим глазам. Разговор номер два. Что я такое? А. Что я такое? Б. Вы хотите услышать остроты или вы серьезно? А. Я серьезно. Что я такое? Б. Ничто и все. А. Да, мы это уже проходили. Б. Конечно. А. Я хочу сказать, какую роль во всем этом играю я. Б. Если вы имеете в виду себя в качестве того, кем вы себя считаете, то никакую. А. Получается, я вновь остался ни с чем. Б. С ничем. И со всем, в виде чего вы, как ничто, проявляетесь. А это в конечном счете является всей Вселенной. А. Эту часть про ничто я понимаю, но все эти разговоры о том, что я Вселенная, это для меня слишком. Б. Если вы понимаете про ничто, давайте употреблять термин «видеть». Если вы видите ничто, то вы видите и все, так как они не отдельны. Они не части, как вы их называете. Вы и то, и другое. Не может быть одного без другого. В буддийских терминах нирвана и есть самсара. Вы – пустое осознавание и все, что его наполняет. Вместимость и все то, для чего она таковой является. Именно потому, что вы свободны от чего бы то ни было, вы наполнены всем. У вас нет выбора. Вы так устроены. А мы не можем поподробнее разобрать эту часть про «я» в качестве всего? Я не совсем ее понимаю. Б. Конечно, нет. Вы ею и являетесь. А. Хорошо. Уважьте меня объяснением. С вашей точки зрения, чем же я являюсь в качестве всего? Б. С моей точки зрения? А это уже совершенно другое. С моей точки зрения, то, чем вы кажетесь, зависит от моего, так называемого, расстояния от вас. С этого расстояния вы кажетесь человеком. И человеком с определенными физическими характеристиками, которые идентифицируют вас как того-то и такого-то. А. Да, про человека я понял. Я всю жизнь думал, что являюсь им, этим телом или, по крайней мере, кем-то внутри этого тела. А как насчет всего остального? Б. Это просто. Для непредвзятого наблюдателя с подлинно научным подходом, то есть того, кто устанавливает факты в точности так, как они перед ним предстают. То, чем вы кажетесь, зависит от того, как далеко или близко он от вас находится. И, как большинство людей, вы были обусловлены считать себя телом, тем, кем вас видят другие с расстояния нескольких футов, человеком, и не более того. В этом и кроется великий обман. Вера в то, что вы для себя являетесь тем же, чем и для других, находящихся вон там. Проблема в том, что поскольку все верят, что они сами плотная и довольно постоянная сущность, то верят и в то, что другие также ею являются. Таким образом, мы приписываем всему стабильную реальность и задаем всему размер, независимо от того, как переживаем это на собственном опыте. А. Вы говорите, что с вашей точки зрения моя внешность меняется согласно тому, как далеко вы от меня находитесь. Вы можете привести какие-то примеры того, чем бы это могло быть? Б. Давайте проведем мысленный эксперимент. Вы стоите на веранде своего дома, а я в своем космическом корабле на стартовой площадке в вашем дворе. Я взлетаю и, удаляясь от вас, наблюдаю, как вы в качестве человека становитесь все меньше и меньше, пока, наконец, я совсем не теряю вас из виду, и вас заменяет ваш город. Поднимаясь выше, я вскоре теряю из виду вашу наружность в виде города и вижу, что вы превратились в ваш штат. продолжает вас удаляться, вижу, что вы становитесь страной, континентом и со временем голубой планетой, парящей в пространстве. Все еще отдаляясь, я теряю вас в качестве планеты и обнаруживаю вас в виде Солнечной системы, галактики, а затем ничем, кроме как пустого пространства. А. Но какая из этих видимостей я? Б. Все они? Или любая из них, в зависимости от уровня наблюдателя? Однако я сказал лишь половину. Будучи истинным ученым, я полон решимости раз и навсегда выяснить, что же вы такое, и чтобы это сделать, я решаю прилететь обратно и подлететь к вам вплотную. Оснащенный приводным устройством, которое приведет меня прямо к вам, и мчась к вам на огромной скорости, сначала я вижу вас в качестве крошечной точки света. Я направляюсь к ней, и вскоре вы становитесь галактикой. Подлетая прямо к вам, я теряю вашу внешность в качестве галактики и замечаю, что я приближаюсь к конкретной звезде. А, я вижу, что вы звезда, и приближаясь, замечаю, что вы не просто какая-то звезда, а звезда с планетами, Солнечная система. Подлетая еще ближе, я вскоре теряю вас в качестве Солнечной системы и обнаруживаю, что вы одна из планет, голубая жемчужина. Теперь я знаю, кто вы, думаю я. Однако, когда я приближаюсь, то вновь теряю вас в качестве планеты и обнаруживаю, что вы континент, затем страна, штат, город. И вот тена, ходячее разговаривающее существо с четырьмя конечностями под названием человек. А. Значит, с вашей точки зрения, я являюсь всем из перечисленного? Б. Да, но я еще не закончил. Как вы видите, я нахожусь от вас на расстоянии нескольких футов. И как ученый, я еще не строю предположения относительно того, что вы такое. Ведь до сих пор вы оказывались крайне переменчивым. Вы увеличивались, уменьшались и вновь увеличивались, становясь вещами самого разного рода. И в любом случае мое приводное устройство говорит мне, что путешествие еще не закончено. Поэтому, если вы позволите, то я подойду вот так. И теперь вы мне кажетесь меньше, чем половиной человека. Теперь, когда я подхожу еще ближе, вы кажетесь головой, лицом, глазом и частью носа. А, ого, до меня дошло. Вы подходите ко мне вплотную и теряете меня из виду. Б. В качестве человека или части человека. Однако теперь, оснащенный всеми нужными инструментами, я вижу, что вы огромное скопление клеток. Далее вы становитесь одной клеткой, затем, теряя вас в качестве клетки, я вижу, что вы скопление молекул. Я приближаюсь еще, и вы становитесь атомами, затем одним атомом, частицами, кварками и, наконец, ничем, кроме как пространством, населенным лишь следами энергии. Иными словами, я обнаруживаю, что вы являетесь тем, чем вы были, когда я начал свой обратный путь с внешних границ Вселенной, в основном пустым пространством. А. Итак, с вашей точки зрения, я являюсь пустым пространством на границе «там вовне» и пустым пространством на границе «здесь внутри», а также всеми вещами между этими двумя крайностями. Б. С моей точки зрения, да, таким вы кажетесь. А. Но я не ощущаю себя таким. Я ощущаю себя человеком, а не пространством, скоплением молекул, звездой или галактикой. Чего-то тут не хватает. Б. Вы ощущаете себя человеком, так как вам давным-давно сказали, что вы человек. Человек – это одна из ваших внешностей, но не единственная. Это также не то, кто вы в реальности. А. Но я здесь, я это чувствую, у меня есть это ощущение бытия, это ощущение того, что я здесь, это… Б. Присутствие? А, да, присутствие, бытие, я осознаю тот факт, что я осознаю. Б. Хороший довод. И ни на каком этапе моего путешествия к вам я не упоминал это ощущение бытия, осознания. А, Нет, не упоминали. Б. Это потому, что я так до вас и не добрался, и никогда не доберусь. Только вы можете это сделать. При помощи своих инструментов я подобрался близко. Но единственный способ испытать, каково это быть вами, это развернуться и смотреть вовне вместе с вами. Тогда я бы видел то, что видите вы, чувствовал бы то, что чувствуете вы, из сердцевины. С моей точки зрения, я лишь могу сказать, что обнаружил. Вы – это иерархия видимостей. Поднимаясь по иерархии, я вас собираю, ибо каждый более высокий уровень полностью включает в себя более низкий, до тех пор, пока на краю Вселенной я не устанавливаю, что вы – все проявленное. Спускаясь, я разбираю вас на части до тех пор, пока рядом с вашим центром я не устанавливаю, что вы не являетесь ничем из проявленного. И все же, как вы заметили, чего-то не хватает. Ибо, как сторонний наблюдатель, я никогда не смогу достичь вас по-настоящему. Чтобы сделать это, мне бы пришлось развернуться и смотреть вовне вместе с вами. А, и быть мною, да, конечно, а в своей сердцевине я – ничто. Б. И как бы вы дальше описали это ничто? А. Абсолютно пустое и вместе с тем сияющее, наполненное вами и всем, что находится в той части комнаты. И осознающее. Осознающее, что оно осознающее. Безграничное, вместе с тем находящееся здесь. Присутствующее. Б. Да, я также это ощущаю, когда смотрю вовнутрь себя. А. А в чем, по-вашему, состоит практическое применение этого пребывания всем, так же, как и ничем? Как я могу жить в качестве всего? Б. А как вы можете так не жить? Вы уже живете в качестве этого. Вы просто убедили себя в том, что вы живете только в одной из множества ваших внешностей. В этом теле с четырьмя конечностями, называемом человеком. Но на самом деле ваше тело – Вселенная, и в центре Вселенной вы – наблюдатель. Вы и наблюдатель, и наблюдаемое. А. Но наука говорит, что у Вселенной нет центра. Б. Или что этот центр повсюду. Да, и причиной этого вывода является то, что наука не принимает в расчет истинную природу наблюдателя. Считая себя вещью среди других вещей, ученый упускает из виду самое главное, а именно ничто, то, чем является он сам и вокруг которого вся иерархия вещей, от кварков до галактик, появляется в виде концентрических кругов. Сам ученый – это пустой и осознающий центр, нулевая отметка всех его вычислений, вместимость для всего, что существует. Всегда-всегда, куда бы наблюдатель ни направлялся, он – центр Вселенной. И это, кстати, еще один способ сказать, что он никогда никуда не идет. А. Вы бы сказали, что Вселенная сознательная, живая. Б. Я сознательный и живой, и я не отделен от Вселенной. Таким образом, Вселенная и все ее так называемые части – сознательные и живые. Я являюсь всеми своими внешностями и с легкостью перемещаюсь между ними. В качестве атомного физика с моим сверхмикроскопическим глазом я нахожусь на атомном уровне, атом, осознающий себе подобных. На планетарном уровне с моим телескопическим глазом я – Земля, осознающая свои звезды, и так далее. Куда бы я ни посмотрел, я смотрю на себя с того уровня. А. Это сильно отличается от одушевленного человека, наблюдающего за неодушевленной Вселенной. Б. Еще бы. Это больше уже не хаотичная Вселенная, где жизнь – это маловероятное, если не невозможное стечение обстоятельств. И ирония в том, что чем глубже идет наука, тем ближе она подходит к этой истине. Наука гораздо более духовна, чем она предполагает. Это Бог, указывающий путь к себе посредством себя. А. Значит, есть некая цель. Б. Да, если под этим вы подразумеваете цель единого целого. И эта цель состоит только в том, чтобы пробудиться. Нет никакой другой цели, ни на каком уровне. Это цель всего бытия. Если видеть все именно так, то намерение, в том числе и намерение заблуждающегося человека, на самом деле намерение Бога. Все желания – это на самом деле желание вернуться домой к тому, кто вы в реальности. А. Несомненно, я рассматривал свои атомы, молекулы и клетки как части своего человеческого тела, но я никогда не рассматривал мое человеческое тело как часть этого большого тела, единого целого. Это кажется каким-то неестественным. Б. Но это естественно. Жить исключительно в качестве человека – вот что неестественно. И это стало основной причиной страданий. Это помогает осознать, что же вам нужно, чтобы быть самим собой. Очевидно, что вы не можете обойтись без своего атомного, молекулярного и клеточного уровней. Но вам также нужны и ваши высшие уровни. Сколько бы вы просуществовали без других людей, или без биосферы, или без ваших планетарных или солнечных уровней. Как вы идеально сбалансированы и как великолепны в своей мощи, размере и порядке. Ничто не упущено, а если бы что-то упустили, то вы бы тут же исчезли. А, и все же... Б. Да, я знаю, это концептуально, и заменять сильно обусловленные понятия индивидуальности новыми понятиями целостности практически невозможно. Но, к счастью, вам не надо этого делать. По Божьей милости, и я называю это любовью в ее чистейшей форме, это не может быть более очевидным. Все, что нужно сделать, это посмотреть и продолжать смотреть. Всему остальному пониманию свое время. А. Наблюдать здесь за ничем? Б. Да. И видеть, что оно – вместимость для всего, что происходит, для всей окружающей обстановки. Что между вами и тем, что проявляется, ничего нет. Никакого расстояния, никакого разделения любого рода. А. Но это происходящее, как оно происходит, как происходят все обстоятельства, как происходит эта Вселенная? Б. Кажется, что все происходит. Кажется, что это происходит посредством трех измерений пространства и одного измерения времени, или времени пространства. Так появляется видимость. А. Но кто это делает? Б. Никто. Посмотрите и увидьте. Дома никого нет. Тот, кто вы такой, это никто и ничто. И все происходящее происходит внутри этого. На самом деле, в конечном счете, нет такой вещи, как время-пространство. А. Ух, для меня это уже слишком. Б. Только для эго. Для веры в то, что вы отдельный индивид во времени и пространстве. Для человека, которым, как вас убедили, вы являетесь и кем вы себя считали. А. Хорошо, тогда почему это происходит? Почему происходит это вечно меняющееся происходящее, эта вселенная происходящего? Б. Сомневаюсь, чтобы на этот вопрос можно было ответить. Видимо, это происходит исключительно как приглашение к самоузнаванию. Однако это было бы правдой, если бы вы заблудились и нуждались в том, чтобы вернуться домой. Не знаю. Это великая и курьезная тайна. Курьезная потому, что когда узнавание происходит, все заканчивается, больше нет ни тайны, ни того, кому нужно приглашение. А. Все эти усилия, которые я прилагаю для того, чтобы меня приняли другие, чтобы иметь успех, попытки быть отдельным, тяжелая работа. Б. Да, потому что вы постоянно работаете против самой естественности. Игнорируя ничто в вашей сердцевине, вы не видите находящееся в нем все. Вместо этого, убежденные в том, что вы человек, вы заключили себя в плен малой толики того, что вы есть в реальности. Это ужатие, это безумие накладывает свой отпечаток. Противоядие, конечно, в обращении внимания на свою пустую сердцевину. И чем больше вы это делаете, тем больше вы замечаете то, что в нем появляется. И обнаруживаете, что появляющееся не отдельно от вашей сердцевины. Это то, что вы есть, и есть ничто в сердце всего и все внутри. Когда вы это видите, весь мир появляется в вас и таким образом является вами. И тому, что вы уже есть, не требуется усилий, чтобы быть. Как можно стать тем, чем уже являешься? Получается, что я не вещь под названием «человек», которая видит другие вещи там вовне под названием «мир». Верно. Вы то, что появляется, что возникает в ничто, в данном случае в мире. Все, что происходит прямо сейчас, является миром. Вы смотрите сюда и видите, что вы пустое вместилище, и что нет разницы между вами в качестве пустого вместилища и тем, чем оно наполнено. Видите, что вы и ничто, и все. Легко, не правда ли? Смеется. Легко для вас, быть может. Легко для меня, когда я смотрю, но уж точно не легко для всех остальных. Зачем беспокоиться об остальных? Ведь нет никого, кого бы не приняли во внимание. Мы здесь говорим о единстве, целостности. Более точно, единство говорит о единстве. В буддийских терминах просветление – это просветление всех живых существ. Ведь никаких других не существует. Быть может, это и так, но это понимание не произошло бы без этого разговора, без кого-то другого. Возможно. И это действительно загадка, как единство разговаривает само с собой. Но помните, что понимание – это невидение. Когда видишь, в логике нет необходимости. Слова могут лишь указывать путь. Понимание подразумевает, что вы приобретаете или накапливаете что-то, например, некоторую долю мудрости. Так может происходить, но это не имеет отношения к приобретению или становлению кем-то. Это имеет отношение к видению, а видение – это бытие прямо сейчас. Но происходит своего рода воплощение, верно? Мы привносим это в свою жизнь и живем этим. Может казаться, что есть воплощение. Дзен-буддисты сравнивают это с подъемом на гору. Вы изо всех сил стараетесь подняться на гору, используя медитацию и коаны, чтобы ослабить свою хватку за обусловленную индивидуальность. До тех пор, пока на вершине, вы вдруг не пробуждаетесь к своей истинной природе. Но самая длинная и трудная часть пути начинается, когда вы спускаетесь с горы. Ведь теперь пора воплотить это пробуждение, привнести его смысл в свою жизнь и по-настоящему жить им. Однако нужно отметить несколько моментов относительно этой концепции воплощения. Во-первых, это путешествие происходит там, в мире видимостей. Воплощение происходит, и, несомненно, оно способствует более мирной жизни, но это не что-то, что мы делаем или к чему стремимся. Воплощение, если оно вообще происходит, происходит как побочный эффект пробуждения. И это может означать, что к пустоте в своем центре нужно возвращаться вновь и вновь. Смысл этого раскрывается в свое время и может трансформировать нашу жизнь или, более точно, может трансформировать то, как мы переживаем жизнь. Во-вторых, вышеупомянутое сравнение вводит в заблуждение. Оно подразумевает, что именно путь, не говоря уже о нашем индивидуальном существовании в качестве человека, реален и важен, и что пробуждение происходит с кем-то, чтобы его жизнь стала лучше и тому подобное. Однако истинный смысл пробуждения в том, что нет никого, кто бы мог пробудиться. На самом деле ничего не происходит. Просто появляется сдвиг восприятия, но никто его не осуществляет. И когда этот сдвиг происходит, ничто видит, что истинный смысл воплощения в том, чтобы увидеть весь мир как свое собственное тело. Все, что появляется, находится внутри осознавания, происходит от осознавания и является осознаванием. Забудьте все слова, все сравнения, все метафоры. Забудьте все, чему вас когда-либо учили, и смотрите. Увидьте, что вы – ничто и все. Я думаю, мы вернулись к тому, с чего начинали. К ничто и все. Да, разве это не удивительно, если мы на самом деле никогда не уходим, то всегда остаемся там, откуда начинали. Мост. Почти 40 лет назад в Лос-Анджелесе я и мои три друга поздней ночью сели в машину, приняли кислоту и вскоре оказались на средней полосе весьма оживленной автострады, с которой мы никак не могли съехать. Через несколько часов, когда мы оказались где-то посреди калифорнийской пустыни, водителю наконец удалось свернуть на другую дорогу и притормозить. Луны не было, и я не помню, чтобы были звезды. А помню только, как темно и жутко там было, в полночь в том безлюдном месте. Мы с одним другом пошли в одном направлении от машины, а двое других пошли в другом, вверх по небольшому холму. Вскоре я мог видеть пустыню на расстоянии нескольких ярдов по обе стороны дороги. И помнится, я подумал, что могу ведь умереть здесь, в этой бесплодной пустоши, до такой степени там было безжизненно. У эстакады, где дорога пересекала ручей, я остановился и стоял у перил, глядя на пустыню, наблюдая, как она чудесным образом оживала. Все – песок, камни, растения, даже забор из колючей проволоки неподалеку – искрилось и трансформировалось, кружась внутри себя, будто предавшись своему собственному экстатическому бытию. Казалось, что гудит сама земля. Неожиданно я услышал отдаленный крик одного из моих друзей, который поднялся на холм. «Что там внизу?» – прокричал он. И я помню, что ответил ему, в основном потому, что тогда казалось, что ему отвечал вовсе не я. Казалось, что сама пустыня открыла свою песчаную глотку и прохрипела эти слова по направлению к холму в бездонную ночь за его пределы. «То же самое, что и там наверху!» – прокричал я. «Только над этим здесь мост!» Я записал эту историю много лет назад, надеясь когда-то раскрыть смысл, который в ней таился. Тогда в пустыне мы посмеялись над сказанным, потому что для нас было очевидно, что это правда, но мы не могли этого объяснить, да и не было нужды это делать. Теперь мне ясно, что это было тем же, чем являюсь и я, чистым осознаванием, наполненным всем происходящим, всей окружающей обстановкой. Оно всегда здесь было, оно всегда здесь будет. Только происходящее, обстановка, меняется. 40 лет назад над этим был мост, сейчас рука, ручка и блокнот, колени, две усеченные ноги и пара маленьких ступней на полу. Просто великолепно и великолепно просто. И сейчас смешно.